Дорога петляла дальше. Она проехала еще сотню метров до широкого участка и быстренько развернулась, чтобы можно было сразу поехать за Марти, когда он отправится обратно в город. Она усиленно боролась с искушением подъехать прямо сейчас к его дому, позвонить в дверь и пальнуть в него из пистолета 25-го калибра, который она держала в бардачке, и все, и покончить с этим. Но убить вот так, среди бела дня, будет как-то слишком уж дерзко, даже несмотря на то, что соседние дома расположены довольно далеко и окружены карликовыми, вечно зелеными кустарниками и чамизом. Она не знала, насколько далеко разнесется звук выстрела из ее маленького пистолета, учитывая, что здесь кругом холмы, и потом. В этот район и обратно ведет одна узкая извилистая дорога. Если кто-то услышит выстрел и позвонит в службу спасения 911, полицейский может повести, и они поймают ее по дороге в город. Она посмотрела на запад, туда, где пылали оранжевым светом редкие облачка, их освещало медленно садившееся солнце. Может, стоит дождаться ночи? В темноте легче скрыться, да и соседи уже заползут под одеяло и, скорее всего, проигнорируют звуки далеких выстрелов. Но она что-то не была уверена, что ей хочется стрелять в него рядом с домом. Театр тоже не подходит, слишком людно. Гнездышко его подружки расположено неудачно. Лили уже успела там побывать. Комплекс выходил окнами во внутренний двор каких-то зданий, расположенных буквой «П». Нет, здесь она в него стрелять не будет. Тем более, в таком случае придется подстрелить еще и подружку, кому нужны лишние сложности. Она снова и снова перебирала в уме места, где она могла бы застать Холгуина одного, и постоянно мысленно возвращалась к извилистой дороге к его дому. Она, конечно, оставляет ему слишком много простора для маневра, но, с другой стороны, если надо, можно ехать буквально вплотную к нему. Холмистая местность и всякие мелкие кустики — все это помешает Марти заметить ее в темноте. Она может въехать вместе с ним на дорожку, ведущую к его дому, остановиться, пальнуть в него, когда он будет выходить из машины, и тут же, дав задний ход, оказаться на главной улице. Холгуин и упасть-то не успеет, она уже растворится в бурном движении трамвай-бульвара. Это был самый приемлемый вариант. Пока, по крайней мере, она попасет его еще немного, посмотрит, не подвернется ли другой возможности. Ясно было одно — Мартину Холгуину жить осталось совсем недолго. Она услышала звук приближающейся машины и вжалась поглубже в сиденье, прикрыв глаза рукой, как будто от солнца. Мимо проехал серый седан. Сидевший за рулем здоровяк даже не посмотрел в ее сторону. Она выпрямилась и как раз углядела между негустыми деревцами Холгуина. Он вышел из дома и стал включать сигнализацию. Он отлично смотрелся в смокинге, весь такой стройный, элегантный. «Может, в этом его и в гроб положат?» — подумала Лили. Глава 25. Мел Лумис дал по газам. Серая, взятая на прокат машина, рванулась вперед и полетела, оставляя позади многочисленные холмы. Только когда он отъехал уже достаточно далеко и был уверен, что женщина не сможет засечь его в зеркало заднего вида, Мел остановился на дорожке, ведущей к какому-то большому дому грязно-серого цвета, и развернулся. Все выходило даже лучше, чем он предполагал. Он пробыл в Альбукерке всего каких-то 2 часа и уже засек белую Миату, севшую на хвост Мартину Холгуину по дороге от магазина ковров к его дому. Крыша машины была поднята, так что Мел разглядел женщину за рулем, только когда машина остановилась у дома Мартина, а он проехал мимо. У нее были темные волосы, короткая стрижка, и она совершенно не походила на ту фифу на пленке ни до, ни после убийства, но он был абсолютно уверен, это она. Кому еще может понадобиться пасти какого-то там продавца ковров? Лумису пришло в голову, что ее можно прикончить прямо сейчас. Она ведь не подозревает, что он за ней охотится. Можно просто остановиться рядом с ее машиной, опустить стекло, сделать вид, что спрашиваешь, как проехать, что-то вроде того, и бах, все кончено. Но ему было любопытно, как эта женщина, эта профессиональная убийца, справится с очередным заказом. Ему были интересны ее методы, как она приближается к жертве, как у нее получается уходить, не оставляя ни единого следа. Лумис, конечно, никому бы в этом не признался, но на самом деле ему казалось, что у этой женщины есть чему поучиться. Соблазн подождать, пока она завалит Холгуина, Посмотреть ее в деле был очень велик, а застрелить ее можно сразу после того, как она закончит свою работу, пока она будет думать только о том, чтобы скрыться. Вот будет круто. Лили Марсден, профессионалка, в очередной раз успешно выполняет заказ, и тут опа! Никогда не ленись оглянуться так-то. Лумис фыркнул. Он явно слишком часто оказывается один в машине. Вот уже видения пошли. Совсем, блин, крышу сносит. Того и гляди гавкать, да блох ловить начнет, совсем как Кэрли Говард. Он постарался выбросить эту мысль из головы, сейчас ему было уж точно не до того. Вся эта история с тремя комиками и треклятым сходством могла занимать его часами. Он крутился перед зеркалом, находя все новые похожие черты и что-то бормоча себе под нос. Нет, сейчас никак нельзя было отвлекаться. Лилита наверняка настоящий профи. Занятие у нее такое, либо ты хорошо убиваешь, либо убьют тебя. Действовать надо крайне осторожно.